«Вы у меня спрашиваете?» – удивился я. «А у кого нам спрашивать? Это же вы пророчествуете. Любезный сеньор Сальвини, я не пророк. Я всего лишь говорю о событиях, которые произошли в том мире и с большой вероятностью могут произойти и здесь. Поэтому посоветовать вам что-нибудь толкового не могу. Я в том мире был самым обыкновенным обывателем из провинции. Конечно, изучал историю в школе и в институте, но должен сознаться без особой охоты, лишь бы экзамены сдать. Так что увольте. Вы сказали, что это была Первая мировая война, значит была и вторая. Неожиданно спросил Пацци. Была и вторая, вздохнул я. Погибло в общей сложности больше 50 миллионов человек. Пол Европы в развалинах. Зато американские банкиры получили огромные прибыли. Про третью не спрашивайте, если она начнется, цивилизации придет конец. Но это невозможно, воскликнул Сальвини. Еще как возможно, оружие такое изобретут, спастись от которого можно будет только в подземных бункерах. Сидеть в этих бункерах придется не один десяток лет. Вот такие дела творятся в том мире. В этом мире есть шанс всего этого избежать. Я правда сильно сомневаюсь, что вы воспользуетесь этим, но я буду делать все, что в моих силах для того, чтобы этот шанс не был профукан. Очень надеюсь, что вы донесете эту информацию до понтифика. Вот у него есть возможность достучаться до медных лбов нынешних европейских политиков. Оба моих собеседника уже в который раз переглянулись и молча уставились на меня. Я ответил им взглядом мягким и доброжелательным. Именно так, если верить Гашеку, смотрел на поручика Лукаша бравый солдат Швейк. Сальвини достал из кармана платок, отер вспотевший лоб и произнес: «Мы обдумаем ваши слова, однако вы ничего нам не сказали по периодичности возникновения порталов. Первое, что приходит в голову, что это явление связано с космосом. Наши астрономы не нашли ни одного объекта с таким периодом приближения к Земле. Это ни о чем не говорит. Объект может иметь небольшие размеры, быть невидимым в нынешние телескопы или иметь траекторию вне зоны просмотра наблюдателей. Скорее всего, это некое техническое устройство, созданное высокоразвитой инопланетной цивилизацией. Возникновение порталов может быть побочным эффектом работы этого устройства. Инопланетная цивилизация, удивился Сальвини. Разве они существуют? А почему нет, любезные сеньоры? Я, конечно, понимаю, что люди вы искренне верующие, но вместе с тем образованные и последние научные воззрения о строении Вселенной вам известны. Это так? С усмешкой спросил я. Известны, подтвердил Сальвини. Ну, тогда вы знаете, что Земля вполне себе рядовая планета, вращающаяся вокруг ничем не примечательной звезды, желтого карлика, и таких звезд и планет даже в нашей галактике великое множество, и почему хотя бы на одной из них не появится высокоразвитой цивилизации на тысячи лет обогнавшую нас в развитии. Я, конечно, не разбираюсь в теологии, но думаю, никаких божественных запретов по этому вопросу нет. Или вы возьметесь утверждать обратное? Не возьметесь? Тогда существование высокоразвитой инопланетной примем как вполне вероятное явление. Хорошо, но тогда скажите, почему вы решили, что возникновение порталов – побочное явление работы вашего гипотетического устройства? И что тогда главное? Полюбопытствовал Сальвини. Полагаю, что главное – это сбор информации о нас. Некие инопланетные ученые, таким образом, следят за развитием нашей земной цивилизации. Примерно так же наши энтомологи изучают, скажем, поведение пчел. Вы сравниваете человеческое общество с ульем? Возмутился Сальвини. А почему нет? Я не первый, кто проводит параллели между человеческим обществом и обществом пчел. Кажется, какой-то француз даже написал по этому поводу философскую работу, продолжал я троллить бедных итальянцев. Вы, наверное, имеете в виду басню о пчелах Мандевиля. Должен вас поправить, Мандевиль англичанин, и это не философское произведение, а сатира, блеснула эрудицией Сальвини. Ну, вам видней, не стал спорить я. Только вот философское или сатирическое произведение – это вопрос сложный. Одни и в романе Рабле Гаргантюа и Пантагрюэль находят бездну философии, а другие и в науке логики Гегеля отыскивают сатиру и юмор, выставил свою интеллигентскую котеку и я. Сальвини открыл было рот, чтобы пуститься в философский спор, но был прерван напарником. Выслушав его, он кивнул и обратился ко мне. Роберто спрашивает, в Первой мировой войне кто и с кем воевал? Понятно, этому иезуиту философия не интересна, а вот будущие политические и военные расклады узнать очень хочется. Ну что ж, деньги уплачены, придется отрабатывать. Я стал рассказывать все, что знал. И хотя знал я не так много, но, похоже, вполне удовлетворил его любопытство. Но на этом сеньоры не остановились, и еще полтора часа я отвечал на их вопросы об возможном будущем этого мира, не упоминая Россию. Наконец, когда спрашивающие выдохлись, я получил неожиданное предложение поехать с ними в солнечную Италию. Благодарю, сеньоры, но Италия слишком далеко и потом жарко там, а я зимой на медведя охотиться люблю. Отказался я от столь выгодного приглашения и поднялся, решив, что на сегодня хватит и пора распрощаться с гостями. Но те продолжали сидеть и подсцы о чем-то говорил по-итальянски. Услушавшего его Сальвини то ли от удивления, то ли от чего еще вытянулось лицо, и он попытался возразить напарнику, но тот довольно резко оборвал его. Тогда Сальвини, обратив ко мне покрасневшее лицо, несколько смущенно произнес: «Сеньор Пацци подозревает, что в вас вселился бес, и хотел бы убедиться, что это не так». От столь неожиданного наезда я шлепнулся обратно на стул, и меня пробило на смех. Я старался сдерживаться, но у меня это не всегда получалось. Сдавленно пару раз, хихикнув, я спросил Сальвини: «Он это серьезно?» Тот пожал плечами и отвел глаза в сторону. «Любезный господин Пацци, православные священники уже осеняли меня крестом и окропляли святой водой. Бес во мне не проявился». «Неужели у католиков есть более проверенные методы обнаружения вселившегося беса?» — спросил я с самым серьезным видом. Пацци, дождавшись перевода, стал что-то говорить. Выслушав его, Сальвини перевел: «Сеньор Пацци предлагает вам пройти испытание жезлом святого Беренгарта. Вон оно что. Где-то я уже читал про подобный жезл, которым инквизиторы на раз выявляли беса, спрятавшегося в теле еретика. Неужели вы привезли знаменитый жезл святого Беренгарта?» — восхищенно воскликнул я. «Дайте хоть одним глазком взглянуть на эту реликвию». Пацци с еле заметной усмешкой покопался в саквояже и вытащил оттуда выполненный из серебра жезл с рукоятью в виде креста. Я резко приподнялся и с возгласом «Позвольте!» выхватил раритет прямо из рук растерявшегося от такой наглости итальянца. Когда тот, опомнившись, попытался вскочить и, видимо, вернуть игрушку обратно, я крикнул: «Сидеть!» и, показав ему свою трость, добавил: «Это у меня уже наш жезл святого хрена. Он тоже хорошо успокаивает всяких бесов». Усадив таким образом возмущенного иностранца на место, я стал рассматривать пресловутый жезл святого Беренгарта. Поняв его устройство, обратился к удивленным Гурьеву и Евтюхову: «Смотрите, господа, как действует эта штука». Упер конец жезла в торец стола и надавил. Из жезла выскочила игла, воткнулась в дерево. Стоило только перестать давить, как пружина втянула иглу обратно в жезл. «Тыкайте этой штукой подозреваемого, его колет иголка, и бедняга от неожиданности вскрикивает. А поскольку жезл серебряный, то инквизитор объявляет, что бес, который сидит в еретике, боится серебра и проявляет себя криком. А если иголочку смазать перед этим ядом, то можно от кого-нибудь избавиться. Не так ли, сеньор Пацци? Может, и вас проверить этой штукой на предмет бесовских шашней?» — потянулся я жезлом к побледневшему иностранцу, который попытался отодвинуться. «Ладно, возьмите свою игрушку. Прячьте назад в саквояж и, как говорится, давай, до свидания. Поезжайте, господа, назад в Рим, не испытывайте напрасно свою судьбу и наше терпение». Пацци с видом оскорбленной невинности положил жезл в саквояж и пошел к дверям, за ним поспешил и его напарник. На выходе они оделись, и Пацци что-то громко и четко сказал на латыни. Сидевший смирно скворчелупе вдруг вздрогнул, обвел помещение взглядом и, резко оттолкнув стоявшего рядом Антоху, побежал между столиков ко мне, держа в руке откуда-то вытащенный нож. Этим ножом он отмахнулся от вставшего на его пути Степки Бугра, распоров тому бок, и пока тот валился на пол, метнул нож в меня. Я, вскочив со стула, попытался отклониться, но не преуспел. Нож пробил костюм, корсет и, ощутимо кольнув в бок, застрял в жестком корсете. Второй нож кинуть ему не дали подскочившие архипка с платошкой, которые принялись обмолачивать резвого итальянца в два миницепа. Подбежавший им на помощь урядник ловко закрутил евробандиту руки назад и связал их, его же собственным ремнем, выдернув тот из бандитских брюк. Из-за ширмы послышалась ругань, и оттуда вывались два не слишком трезвых начальника. Мещеряков, держа в руке вилку с наколотым на нее остатком какой-то закуски, обвел этой вилкой открывшуюся его взору неприглядную картину, вопросил: «Что здесь творится?» Я выбрался из-за стола и, увидев бьющегося в конвульсиях с пеной на губах Степку, крикнул: «Осторожно, ножи у него отравлены, голыми руками не хватать». потом посмотрел на торчащий у себя в боку нож и похолодел. Похоже, писец котенку, отвилил хвостиком, достали меня твари забугорные. Повернулся к Мещерякову, выглядевшему довольно смешно с этой вилкой в руках, хотел ему сказать, что надо задержать и допросить хитрожопого иезуита подсцы, но в голове помутилось и мне показалось, что я рассыпаюсь на кубики, которые падают на пол с глухим стуком. А потом наступила темнота. Бернард де Мандевиль, английский философ, сатирический писатель и экономист, доктор медицины. Горячие итальянские парни HTTPS Yitzblok Rutslausis Chichchata Sassolati и прочие кровавые развлечения. Глава 13. По площади, задрав кверху хоботы и трубя, шла колонна мамонтов. Я стоял на высокой трибуне, смотрел на этих лохматых гигантов и охреневал, потому что рядом со мной Архипка с Платошкой затеяли спор. Архипка утверждал, что эти мамонты магаданские, Платоха жратовал за то, что эти мамонты с Чукотки. Мол, магаданские мамонты мельче, а эти смотри какие здоровые. Шедший последним, огромный зверь вдруг повернул к трибуне и, вытянув хобот, схватил меня этим влажным хоботом за физиономию. Я замахал руками, пытаясь освободиться, и открыл глаза. Надо мной нависло знакомое женское лицо. Мамонтов не было, впрочем, как и всего остального. Я же лежал в кровати, укрытый одеялом. Очнулся. Саватеевна, которую я не сразу узнал, поднесла к моим губам плошку с каким-то отваром. Выпей лекарство. Я хлебнул и закашлялся. Знахарка терпеливо дождалась, когда кашель перестал меня терзать, и заставила отварчик допить. Опустошив плошку, я откинулся на подушку и начал вспоминать, как я здесь оказался. Голова работала плоховато, но я, в конце концов, вспомнил все. А главное, бьющегося в конвульсиях Степку Бугра. «Что со Степкой?» – спросил я у знахарки. «А что с ним может быть?» «Помер твой Степан, завтра хоронить будут». «Помер? Отчего помер?» – не узнал собственный голос я. «Нож, которым этот варнак иностранный его ткнул, отравлен был. Ранение хоть и тяжелое, но не смертельное, а вот яд на ноже другое дело. Тебе вот совсем немного досталось, но тоже чуть на тот свет не отправился. Спас тебя Степан и корсет, что ты на себя напялил». «Это как?» «Самая большая доза Степану досталась, на корсете яд тоже остался, до тебя на ноже совсем мало яду дошло, вот и выжил. Завтра уже на ноги встанешь. Тут к тебе господин Мещеряков пришел, поговорить хочет. Ты как, в состоянии с ним побеседовать? Приглашай». Я приподнялся и принял полулежащее положение. Мещеряков вошел и, закрыв за собой дверь, произнес: «Суровая женщина Феодора Саватеевна, уже познакомились, ваше превосходительство?» Усмехнулся я. «Поговорили?» Неопределенно пожал плечами Мещеряков. «Скажи-ка, Алексей, ничего, если я тебя буду так называть? Да ради бога. Так вот скажи мне, Алексей, почему на тебя накинулся этот скворчелупи? А он сам, что говорит?» Попытался я соскочить со скользкой темы. «Он уже ничего не говорит. Умер. Как это умер? Я же видел, как его урядник вязал. Вполне живой был. Как только ты на пол упал, так и он стал корчиться, а потом затих. Доктор Соломатин зафиксировал смерть. Доктор не сказал, от чего он умер. Окончательно обнаглев, принялся я допрашивать Мещерякова. Тот усмехнулся, но любопытство мое удовлетворил. Сказал, что предположительно от отравления, но точный диагноз будет только после вскрытия. То есть доктор вскрытия еще не делал, не до того было. Сначала с тобой и с тем пареньком, которого тот ножом ткнул, возились. Потом поздно стало, отложил доктор на сегодня. Черт, выругался я. Ваше превосходительство, срочно пошлите кого-нибудь к доктору. Пусть один вскрытие не делает, а только в присутствии пары городовых. Городовые-то зачем, или думаешь? Протянул Мещеряков. Подозреваю, слишком уж хорошо ватиканские попы в химии разбираются. Проговорил я. Евтюхов, крикнул, быстро понявший мой намек Мещеряков. Дверь открылась и в комнату шагнул урядник Евтюхов. Урядник, бери городового, этого Горлова, и бегом к доктору Соломатину. Будете присутствовать при вскрытии варнака иностранного. Евтюхов, нисколько не удивившись странному поручению, лихо козырнул и исчез. Проводив того задумчивым взглядом, Мещеряков обратился ко мне. Ну, так какие соображения по поводу покушения на тебя? Похоже, большой начальник несколько комплексует, что вверенная ему полиция не сумела уберечь меня от покушения. И то верно. Не царя сохранить для трона от внезапного покушения, не мещанина на встрече, о которой все знали, подумал я, но вслух не сказал. Зачем нарываться, но моментом воспользоваться надо. Скворчелупе не более, чем инструмент. О моей ликвидации решение приняли, скорее всего, на достаточно высоком уровне, проговорил я. Неужели папу подозреваешь? С иронией спросил Мещеряков. Разумеется, нет. Вряд ли понтификс не сходит до такой мелочи, как я. Но вот кто-то из его кардиналов, особенно если он связан с банкирами-Ротшильдами, принять такое решение мог. Вы лучше прижмите этого подсцы, ведь именно он дал команду грохнуть меня. Спаццы и Сальвини будут разбираться в другом месте. Они утверждают, что Скворчелупе, вероятно, сошел с ума. Это вряд ли. Этот парень с самого начала был запрограммирован на убийство, а Пацци лишь, если так можно выразиться, спустил курок, сказав специальную фразу. Разве это возможно? Полагаю, что возможно. Подсаживают человека на наркотики и гипнотизируют. Внушают некий набор слов, которые являются командой к действию. А если его еще и снабжают неким химическим веществом, приняв, которое можно некоторое время успешно изображать покойника, то успех его миссии гарантирован. Ну что же, возможно, ты и прав относительно этого, Скворчелупе. Но зачем тебя убивать? Пацци убедился, что я вселенец, причем из будущего, и поскольку отказался ехать в их европейский рай, то был приговорен к ликвидации. Они опасаются, что я могу знать гораздо больше, чем им рассказал. А, значит, я опасен для их планов господства в этом мире. Неужели ты полагаешь, что такие планы у кого-то имеются? Засомневался Мещеряков. Имеются, конечно, но в том мире такие планы с завидным постоянством рушит Россия. Правда, дается это усилиями неимоверными. Вот и сейчас они проговорились, что русские опять воюют с их ставленниками. Так вот, если мне удастся воплотить кое-какие проекты, то возможно получится несколько изменить ход истории. Мещеряков с изумлением и недоверием уставился на меня. Ты это серьезно? Серьезнее некуда. Про авиацию я уже вам рассказывал. Думаю, года через полтора смогу сделать первый самолет. Кроме того, собираюсь сделать радиотелеграф. Разумеется, не сам, а с помощью местных инженеров. Радиотелеграф? Мещеряков явно не успевал за мной. Беспроводной телеграф. Используются электромагнитные волны, открытые недавно Герцем. Над этим уже работает Попов Александр Степанович. По-моему, сейчас он преподает на минных курсах. Но я могу и ошибаться. Беда большинства наших ученых – это, сделав открытие, они тут же стараются растрезвонить о нем всему миру. Вот и с Поповым случится та же история. Он радио изобретет, а воспользуется этим итальянец Маркони, который запатентует и начнет производить радиоаппаратуру. А мы будем у них покупать, вместо того, чтобы делать самим. Я хочу эту тенденцию зарубить на корню, а для этого мне нужна ваша помощь. Вот как, и в чем же она будет выражаться? Прежде всего, Забродин Алексей Иванович должен умереть. Мещеряков сначала удивленно вскинулся, но потом до него дошло. Он задумался и произнес: «Ну что ж, в этом есть резон. Я так понимаю, что ты должен воскреснуть под новым именем. Имя можно оставить прежнее, а вот фамилия должна быть другая, но не только. Несколько лет мне нужно прибавить, чтобы я мог самостоятельно сделки совершать. Сделать это можно, но ты же хочешь оставаться в Барнауле, а тебя уже здесь знают под фамилией Забродин. А вот это не страшно. Подавляющему большинству обывателей совершенно все равно, как меня зовут, остальные со временем привыкнут к новой фамилии. Главное, чтобы Пацци с Сальвини уехали с уверенностью, что вселенец Алексей Забродин умер. Ты думаешь, что они просто так уедут, после того, что здесь произошло? Произнес Мещеряков. А почему нет? Что вы можете им предъявить? Да и нужно ли что-либо им предъявлять? Тем более у них наверняка найдутся в столице защитники и покровители. Немного их здесь покошмарьте, заставьте откупные заплатить родственникам погибших Степана Харькова и Алексея Забродина, да и пусть едут с Богом. Откупные? Удивленно засмеялся Мещеряков. Да как же их заставить? А пусть им Артемий Николаевич расскажет о нравах живущих здесь страшных киржаков. Мол, спать не будут, пока не отомстят за убийство родственников. Кровная месть или вендетта для них, мол, дело святое, но есть возможность откупиться, виру заплатить. Если рассказ их не проймет, могу маленько пугнуть. Устроить имитацию покушения на них, с вашего позволения, разумеется. По мере того, как я излагал соображение, как развести бедных итальянцев на кругленькую сумму, брови большого начальника удивленно ползли вверх. Наконец он расхохотался самым неприличным образом. Просмеявшись, спросил, и кому же они должны заплатить Виру за убиенного Алексея? Мне, Алексею Щербакову 1869 года рождения. Именно я, как самый младший взрослый в семье, должен отомстить за убийство племянника. Значит, Алексей Щербаков 20 или 21 года. Лучше 21, то есть совершеннолетний, уточнил я. Ну что ж, выправить тебе паспорт на имя Алексея Щербакова вполне возможно. Но что ты можешь предложить взамен? Информацию, разумеется. Да, собственно, вы ее уже получили. Все, что я рассказывал итальянцам, происходило в том мире и вполне может произойти здесь. Лично про вас я сведений не имею. А вот начальнику вашему перлюстрация письма бразильского посла к некой даме может стоить карьеры. Что ты имеешь в виду? Не понял Мещеряков. Я рассказал анекдотический случай, произошедший с Петром Николаевичем Дурного в моем мире, когда тот по долгу службы прочитал письмо бразильского посла к некой даме, которая была любовницей самого Дурного. Прочитав послание, Петр Николаевич вспылил и устроил скандал. В результате с должности директора департамента полиции его попросили. Мещеряков улыбнулся и сказал: «Петр Николаевич человек вспыльчивый, придется его предупредить. Кстати, а когда в вашем мире произошел этот инцидент, точно не помню, но еще при жизни Александра Третьего», сказал я и поразился перемене в облике Мещерякова. «Ты сказал при жизни. В нашем мире император Александр III умер в 1894 году от почечной недостаточности. В мое время версий по поводу причины смерти его величества было несколько. Одна из них, что он был отравлен английскими агентами. Другая, что он надорвался, когда держал крышу вагона во время крушения императорского поезда. Ты еще об этом кому-нибудь говорил?» Глядя на меня, спросил Мещеряков. Этот взгляд не сулил мне ничего хорошего. Я пожал плечами и ответил как можно равнодушнее. Да никому не говорил, точно. Никто этим вопросом не интересовался. Вы первый, соврал я, припомнив, что говорил что-то подобное Савватеевне. Но Савватеевна дама неболтливая и вряд ли с кем поделилась этими сведениями. Так что про знахарку умолчим. Вот и помалкивай, целей будешь, пригрозил мне Мещеряков. Кстати, есть возможность, если не вылечить императора, то, по крайней мере, продлить ему жизнь еще на несколько лет, ну и великому князю Георгию Александровичу помочь. Как это? Как волк перед прыжком подобрался Мещеряков. Феодора Савватеевна не только суровая женщина, она еще и целительница не из последних и наверняка смогла бы помочь. Но кто ж ее допустит до царя? Ты это серьезно? Очень серьезно. Именно она дважды спасла меня от смерти. Хорошо. Я этот вопрос обдумаю, после недолгого размышления сказал Мещеряков. Вы также над моими записками поразмышляйте, напомнил я. Тот рассеянно кивнул и вдруг спросил: а для чего тебе столько денег? Ты же с итальянцев 20 тысяч получил. Хорошо, что напомнили. Вы не в курсе, куда делись ассигнации, которые оставались на столе? Их еще подцы в сторону отложил, по моему приказу отдали в горную аптеку проверить на яд. Ну прямо камень с души. Не хватало, чтобы кто-нибудь траванулся. А насчет денег, 20 тысяч это не деньги. Мне в течение 3-5 лет нужно раздобыть миллион, а лучше два. Я, знаете ли, в ближайшие 5 лет 3 завода построить собираюсь. Мещеряков скептически оглядел меня и, усмехнувшись, сказал: вот даже как, и какие же заводы, если не секрет? От вас, ваше превосходительство, у меня секретов нет. А заводы будут называться «Моторный завод», «Завод транспортного машиностроения» или сокращенно «Трансмаш», ну и «Радиозавод». Я, конечно, немного стебался, называя барнаульские предприятия, реально существовавшие в том мире до перестройки. С другой стороны, а почему бы мне и не назвать так свои заводики, которые я хочу здесь построить, после отмены кабинетских ограничений? Плохо, что не помню, когда их отменили в том мире. А что если здесь ускорить этот процесс с помощью заместителя директора департамента полиции господина Мещерякова? Скорее всего, ничего не получится, но, как говаривал один небезызвестный персонаж, попытка не пытка. А между тем, немного подвисший от моей технической продвинутости заместитель директора разродился вопросом: что же ты собираешься выделывать на этих заводах? Выделывать, в смысле производить? Постарался уточнить я суть вопроса. Пусть будет производить, согласился с моей трактовкой забавного слова выделывать Мещеряков. Моторный завод будет производить, естественно, моторы, в том числе и для самолетов. На «Трансмаше» будут делать первые в России автомобили. Прототип уже пытаются сделать местные инженеры. Радиозавод будет делать аппараты беспроволочного телеграфа. Но ведь вы его еще не изобрели. Ты же говорил, что работы только начаты. Изобретут, не сомневайтесь. Нечего там особо изобретать. Ничего сложного в той аппаратуре нет. Главное представлять, что это такое и вовремя тем изобретателям подсказать. Тут другая сложность. Работать на тех заводах будет некому. Какая-никакая квалификация нужна. Поэтому у меня к вам будет предложение. Предложение? Неподдельно удивился Мещеряков. Да предложение и по профилю вашего ведомства. Одним словом, я предлагаю в окрестностях Барнаула организовать мини-каторгу. Что? Каторгу? Не по делу возбудился большой начальник. Не каторгу, а мини-каторгу. То есть малую каторгу. Что за фантазии? Зачем она вам? Вы не дослушали. На эту мини-каторгу вы ссылаете заводских рабочих, техников и инженеров, которые выступают против существующих порядков. А здесь на месте мы их примем, немного подержим в скотских условиях, а затем предложим работу по специальности и вполне человеческие условия существования. Особо отличившихся будем награждать, например, еженедельным посещением борделя или еще как-нибудь. Одним словом, заставим их ударно трудиться на благо империи. Однако, только и смог вымолвить Мещеряков. Я ведь эту схему не сам придумал, стал убеждать я большого начальника. В том мире перед Второй мировой войной такая схема была опробована и дала вполне положительный результат. Противники существующего порядка хорошо потрудились над его укреплением. Вот и нашим поборникам демократических свобод не худо будет поработать над укреплением монархии. Только всяких либеральных болтунов к нам ссылать не нужно. Так что подумайте над моим предложением. Мещеряков покрутил головой, поморщился и, наконец, кивнул, соглашаясь подумать. Ну и то хлеб. Дальнейшее наше общение было прервано появлением урядника Евтюхова. Разрешите доложить, ваше превосходительство, четко произнес он. Докладывай, урядник, махнул рукой Мещеряков. Опоздали мы с Горловым. Как опоздали? Вскинулся большой начальник. Войдя в прозекторскую, застали там доктора Соломатина, который кашлял и держался за горло, а на полу валялся труп Скворчелупи со скальпелем в шее. Доктор, когда прокашлялся и смог говорить, рассказал, что только он попытался сделать первый надрез, как труп ожил и схватил его за горло. Доктор оказался неробкого десятка и, спасая свою жизнь, воткнул свой скальпель в сонную артерию ожившего трупа. Одним словом, прирезал доктор этого варнака Скворчелупи. Ну и слава богу, главное, доктор жив. Хорошо, ступайте, урядник. Подождав, когда урядник выйдет, Мещеряков обернулся ко мне. Я пожал плечами и произнес: крепкие нервы у доктора Соломатина. Интересно, сможет он теперь делать вскрытие покойников? Сможет, усмехнулся Мещеряков и, сказав, что ему надо все обдумать, поспешил со мной на сегодня распрощаться. Василий Васильевич Верещагин, письмо матери, 1901 год, нарисовано во время поездки в САСШ, глава 14. Вопреки прогнозу Саватеевны, я провалялся еще 3 дня, на благотворительный концерт в пользу общества хлопобудов не попал. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, зато было время поразмышлять. С засланцами Голубцова надо было что-то делать, пока они тут не накуролесили. Может и правда попугать, но сначала нужно с Горловым поговорить. Он уже наверняка наведался вместе с Савелием Рожневым к этим утыркам. Ладно, это не горит. На 3-й день моего затворничества меня снова навестил Мещеряков. До этого он явно пообщался с Саватеевной, и это пошло ему на пользу, вернее, не столько ему, сколько мне. Ведунье удалось немного промыть мозги большому начальнику, и он не стал слишком на меня наезжать. Договорились, что он посмотрит, насколько сбудутся мои предсказания относительно высочайших особ, и если все срастется, то вызовет меня и знахарку в столицу. Я сказал, чтобы он слишком не спешил и что года через 1,5 я буду готов продемонстрировать столичным жителям летательный аппарат и привести образец беспроводного телеграфа. Потом меня навестила Сара Серафима и отчиталась по благотворительному концерту. Женский комитет поработал на славу, и концерт удался. Денег для общества попечения о начальном образовании собрали больше 10 тысяч. Разволновавшийся Василий Константинович Штильки закатил речь. Отметились также речами господин Мещеряков и начальник Алтайского горного округа Журин. Я еще раз пожалел, что мне не удалось поприсутствовать на столь знаменательном мероприятии и посмотреть на местное начальство в расслабляющей обстановке. Проинструктированная мною заранее, Сара сумела заначить пару тыщенок на прокорм артистов, и была полна энтузиазма и дальше нести не слишком высокую культуру в городские массы. Спросил ее, как там дела у нашей художницы. Оказалось, что и Дарья Александровна тоже имеет успех, как художник, и даже получила заказы от местных купцов и чиновников на портреты, чему немало способствовал выставленный в зале портрет красавицы Аннушки. Правда, ложку дегтя в эту елейную патоку внес некий, хвативший лишнего купчина, и начавший приставать с недвусмысленными предложениями к звезде нашего балета Адели Жемчуговой, еще недавно отзывавшейся на имя Фроська Метелкина. И только совместными усилиями моих парней и городового Горлова удалось успокоить перебравшего горячительных напитков купца. Поэтому Сара всерьез обеспокоилась безопасностью своих артисток. «Серафима Исааковна, я тебя услышал», — постарался успокоить партнершу по шоу-бизнесу. «Решим мы и эту проблему. Хорошо бы, а то твои ребята могут только напортить, если не того, кого можно отлупит», — произнесла Сара и стала прощаться. «Выздоравливай», — наклонилась и поцеловала в щеку. Потом повернулась и вышла. «И что это было?» — пробормотал я вслух. «Действительно, что это было? Хорошо, хоть не в лобик поцеловала», — ухмыльнулся я. «Пора, пожалуй, и встать». Но вошедшая Савватеевна заставила меня снова выпить отварчика, от которого я вырубился и проспал до следующего утра. Проснулся вполне здоровым и бодрым. Вставать было лень, нежась в постели, вдруг вспомнил свой сон на мамонтах. А что если они в этой реальности еще не вымерли окончательно и где-нибудь бродят по северной тайге? Надо будет у деда поспрашивать. Вдруг он что-то про них слышал. А если слухи подтвердятся, то и экспедицию организовать, а там и общество по спасению мамонтов замутить. От этой мысли развеселился, ведь под это дело можно нехило денежек срубить. Кстати, интересно, что там в Сосновке? Женил дед Митьку или нет? И когда они в Барнаул переберутся? А то весна уже не за горами. Да и еще парочку крыльев надо сшить, а то желающих полетать прибавляется. Без Машки Лучкиной я с изготовлением параплана не справлюсь. Так, лениво размышляя о всякой необязательной чепухе, провалялся еще полчаса, пока организм не потребовал подниматься. Пришлось вставать и после необходимых процедур снова включаться в суету обыденной жизни. После завтрака решил было навестить лавку Ахрима, который засветился торговлей самодельными матрешками, но уже привычный посланец высших городских сил городовой второго разряда Горлов прибыл к нам в дом, чтобы в очередной раз отконвоировать меня в полицейский участок. Попросив городового немного подождать, оделся и, взяв в руки неизменную трость, зашагал по уже знакомому маршруту бок о бок с Горловым. «Игнат Степанович, а вы на Петропавловскую улицу к Ховрину заходили? Были мы там с Савелием. Купец из Томска квартирует с приказчиками. Только вот те ребятки на приказчиков не похожи, вот на Варнаков очень даже смахивают. Ну и Савелий их немного постращал и сказал, что присматривать за ними будет. Это хорошо, но если они снова хвостом за нашими родственниками таскаться будут, то я вам сообщу, а вы их тогда уж приструните. Ничто, Рожнев службу знает, не даст Варнакам разгуляться». В знакомом кабинете застал Мещерякова и Грабби. Уважительно поздоровался с обоими. Слишком мариновать меня начальники не стали, предложили присесть. Мещеряков, коротко поинтересовавшись здоровьем, перешел к сути. «Мы тут с Карлом Октовичем посоветовались и решили пойти тебе навстречу. Вот, держи». И он передвинул по столу бумажку. «Паспорт», — догадался я и, взяв его в руки, радостно вздохнул. «Наконец-то, ибо теперь я, Щербаков Алексей Сафронович, 25 января 1869 года рождения, могу самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью и совершать любые сделки, не напрягая старого киржака». Забавно, но в паспорте не было привычной мне фотографии. Не было даже и описания внешности, но, что характерно, печати были проставлены и подпись должностного лица имелась. «Задвинуть им, что ли, идею фотографирования личности на паспорт? Благодарю вас, доверие оправдаю. Но, господа, а почему бы не клеить на паспорт фотографию установленного образца? Тогда Варнакам будет труднее скрываться по чужому паспорту». «Фотографию?» — заинтересовался большой полицейский начальник. «Ну да, фотографию. Вот здесь наклеить и потом печать поставить», — показал я на своем новеньком паспорте. «В конце концов, вы все равно к этому придете. Так уж лучше начать пораньше использовать технический прогресс в благородном деле сыска». Начальники на мой стёб не отреагировали и лишь переглянулись, и Мещеряков задумчиво произнес: «Пожалуй, в этом есть некий резон, а вы как считаете, Карл Октович?» «Здравое предложение, Арсений Владимирович. готов в порядке эксперимента осуществить эту идею в Барнаульском уезде. Только, господа, фотография должна быть небольшая и ее размеры четко определены в инструкции. Снова влез я. Это само собой, сказал Мещеряков. Да вот еще, итальянцы согласились заплатить виру родственникам убиенных. Так это великолепно, воскликнул я и чуть, подумав, добавил. У меня есть предложение. Деньги за, так сказать, мое убийство предлагаю передать от полицейского управления города Барнаула обществу попечения о начальном образовании и осветить это богоугодное дело в местной прессе. В местной прессе, удивился Мещеряков. Ну да в местной барнаульской газете, как о чем-то банальном сообщил я. Но в Барнауле нет газеты, сказал Грабби. Нет газеты, деланно изумился я. А ведь это, господа, большое упущение. Как вы будете вести контрпропаганду? Или вы наивно думаете, что запретом можно остановить продвижение всяческих разрушительных идей? Нет, господа, одной идее может противостоять только другая идея, которая нуждается, разумеется, в продвижении в массы. И газета, правильно освещающая те или иные события, играет важную роль. Ведь что такое запрет? Это по большому счету мера защитная, так сказать, оборонительная. Но одной обороной войну выиграть невозможно. Войну? Какую войну? Высказал свое недоумение Грабби. Войну, Карл Оттович. Именно войну, которую против нас уже не один век ведут европейцы. И продвижение революционных идей в России – это один из способов ведения войны. Вспомните хотя бы Герцена с его колоколом. Где парнишка окопался? У наших заклятых друзей в Англии. А кто его денежками снабжал, чтобы было ему, на что пропаганду вести? А снабжали его банкиры Ротшильды. Так что война против нас, господа, идет и война беспощадная. А мы здесь розовые сопли пускаем и все в Европу стремимся попасть. А не кажется ли вам, юноша, что вы перебарщиваете в своем стремлении настроить нас против европейцев? Перешел на вы, Мещеряков. Может, я немного утрирую, но поверьте, ваше превосходительство, Россию ждет громадная волна террора. В том мире террористами из партии эсеров было убито не одна тысяча разного рода чиновников, и если ничего не делать, то и здесь будет то же самое. А денежки на проведение акции эти так называемые революционеры получали из-за рубежа. Вы, господин Мещеряков, тоже в зоне риска, и вполне можете получить револьверную пулю в живот или самодельную бомбу под ноги. А кстати, один из самых успешных организаторов терактов был одновременно и высокооплачиваемым агентом охранки. Вот такие пироги, господа. А вы фамилию этого агента назвать можете? Прищурился Мещеряков. Могу, конечно, но сейчас ему всего лет 20 и он пока еще ни в чем не виноват. А все-таки, да пожалуйста, Евнофишелевич Азев его зовут. Можете его уже вербовать. Но в том мире он организовал убийство министра внутренних дел Плеве и убийство московского губернатора великого князя Сергея Александровича. Изрядную долю денег, выделенных на этот теракт партии эсеров, он прикарманил. Кроме того, вашим департаментом ему выплачивались изрядные суммы за доносы на своих партийцев. Эсеры его разоблачили и хотели прибить, но он вовремя смылся за границу и умер там своей смертью от болезни. «Этого не может быть», — воскликнул Мещеряков. «Тем не менее это было. Очень ловкий еврейчик. Одновременно тех и этих доил. Так что, ваше превосходительство, вы уж там поосторожнее с агентами от партии эсеров. Правда, такой партии пока еще нет, но появится обязательно, не сомневайтесь. И насчет Барнаульской газеты. Я, пожалуй, взялся бы за издание такой газеты, но необходимо разрешение властей. Может, господа, поспособствуете делу просвещения барнаульских обывателей?» Мещеряков поморщился и сказал. «Хорошо, мы с Карлом Оттовичем попробуем этот вопрос решить, но что нам делать с Вирой за Степана Бахарева?» Сменил тему полицейский начальник. «У Степана осталась только мать и сестра малолетняя. Поскольку Степан был в нашей команде, то его мать с сестрой мы не бросим. Будем помогать. Большие деньги им в руки давать не стоит. Банка в Барнауле пока нет, поэтому деньги эти отдайте мне. Я их сохраню как приданое для девчонки», — предложил я. Полицейские начальники переглянулись между собой. Грабби кивнул и Мещеряков сказал. «Хорошо, мы, пожалуй, так и сделаем. Надеемся, что вы распорядитесь этими деньгами должным образом. Уверяю вас, что как только в Барнауле появится надежный банк, я эти деньги положу на счет Матрены Бахаревой, сестры Степана». «Ну что ж, разумно», — высказался Мещеряков и, помолчав, добавил. «Алексей, ты обещал нам полеты показать на этом, как его, параплане, подсказал начальнику Грабби. Вот-вот, на нем. Погода вроде установилась. Ветерок восточный. Значит, в воскресенье я все и организую, специально для вас. Почему только для меня? Пусть и горожане посмотрят, сказал Мещеряков, завершая разговор. Наконец я был отпущен. Выйдя из управы, я стал размышлять, кого же привлечь для организации еще одного мероприятия. Ничего не придумав, отправился к Саре Серафиме. Надеюсь, что мадам мне поможет. Женщина мне обрадовалась, усадила за стол, и за чаем я ей рассказал о проблеме. Сара Серафима думала недолго и быстренько составила план, где большую часть организаторских работ взяла на себя. Меня же озадачило приготовлением площадки к приему барнаульского бомонда и приготовлением шашлыков для начальства и на продажу для простого люда, ежели будет спрос. Похоже, ей нравилась эта суета. Погода не подвела, и мы с парнями тоже подготовились. Расчистили площадку от снега, развели в сторонке костер. Привлеченные к подготовке троица друзей Ярошенко, Гехт и Сухов жарили шашлык, а Сара договорилась с купцами Морозовым и Чернышовым, и те организовали продажу нехитрой снеди и алкоголя. Мои аэронавты подготовили параплан и установили колдуна. Начальники прихватили с собой священника, с кадилом и святой водой, но пока ничего не предпринимали, только угощались дармовым коньячком и пробовали шашлычок. Когда на площадке собралась изрядная толпа горожан, городской голова Черкасов сказал: «Отец Антоний, осветите сей предмет», и указал на крыло. Поименованный отцом Антонием, священник с помощником прошел к расстеленному красному полотнищу, возле которого выстроилась четверка юных аэронавтов, и прочитал положенную молитву, помахал кадилом и, передав его помощнику, взялся окроплять святой водой парапланы и его пилотов. Я немного поднапрягся, поскольку боялся, что отец Антоний святой воды не пожалеет и намочит мне крыло, и то на морозе может задубеть, но все обошлось. Отец Антоний усердствовать не стал и святую воду экономил. Когда летательный аппарат был освещен и положенные молитвы были произнесены, я представил аэронавтов. Как и предполагалось, наибольший интерес вызвала Катька. Ее летный костюмчик был рассмотрен и однозначно осужден присутствующими дамами. Их почему-то возмутили теплые штаны, надетые на нашей малолетней валькирии. Впрочем, Катьку это нисколько не смутило, и она отправилась в полет первой. Сделав два круга, она, под одобрительные крики собравшихся, уступила место Антохе. Последним показывал класс лучший, на сегодняшний день пилот параплана, Архип Прохоров. Ко мне подошел Артемий Гурьев и потребовал, чтобы я выполнил свое обещание и позволил ему полетать. Я подозвал Катьку с Архипкой, и те коротко проинструктировали начинающего аэронавта. Потом пристегнули, специально изготовленным, карабином веревку к креслу и отправили представителя тюменской полиции в полет, который был невысок и довольно краток. Как и ожидалось, Артемий перетянул к Леванту и оказался в сугробе. Происшествие вызвало у зрителей сначала небольшой испуг, но когда новоявленный аэронавт вылез из сугроба, то толпа радостно загомонила. Артемий попытался снова попробовать себя в роли пилота, но его вежливо отодвинули. Ярошенко, Гехт и Сухов тоже решили покорять небо. Пришлось ему становиться в очередь. Петька Кожин с парнями тоже хотел встать в очередь, но я их обломал, сказав, чтобы не мешали господам развлекаться. Заверил, что ими завтра займутся Архипка с Платошкой и Антохой. Начальство, покушав дармовых шашлычков и догнавшись коньячком, отбыло во свояси. Простые городские обыватели еще довольно долго радовались погожему зимнему деньку, водочке и закуске, которые продавали прямо с саней купеческие приказчики, а также наслаждались невиданным доселе зрелищем. Некоторые, хватив лишку, пытались встать в очередь к новоявленным аэронавтам, но Горлов и еще трое его коллег зорко следили за порядком, и к скандалистам применялись довольно жесткие меры. Между тем троица моих молодых конструкторов и примкнувший к ним Гурьев Артемий уже по нескольку раз поболтались в воздухе и были готовы продолжать до полной победы над красным крылом. Пришлось решительно остановить обучение, а возмутившимся конструкторам я сказал: «Господа, форсируйте изготовление достаточно мощного мотора, и тогда сможете полетать на моторном параплане, а это уже другой уровень». «Что за моторный параплан?» – высказал общее недоумение Владимир Ярошенко. Я попросил у него его заветную тетрадочку, с которой тот последнее время не расставался, и нарисовал на свободном листке двухместное кресло с мотором и пропеллером, а сверху изобразил крыло. «Вот такую штуку нам надо изготовить к лету, тогда и полетаем по-настоящему. А пока на сегодня достаточно». Горожане, увидев, что мы сворачиваемся, начали массово покидать наше импровизированное летное поле. Первый праздник отечественной аэронавтики благополучно завершился. Александр Федорович Можайский, 9-21 марта 1825, Рачинсальм, Выборгская губерния, 1-20 марта 1 апреля 1890, Санкт-Петербург, русский военный деятель, контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации, спроектировал и построил первый в России и мире самолет. Глава 15. Следующие две недели прошли у меня в суете. Получив паспорт совершеннолетнего, я взялся рассматривать местные предприятия на предмет партнерства. Было их немного. Самым крупным был содовый завод «Пранга». Я побывал на нем. Условия работы на этом заводе были, на мой взгляд, ужасающими. Нестерпимая жара возле печей, ядовитые испарения, грязь. Работать там могли только очень закаленные люди. Посмотрев на все это безобразие, решил, что братья «Пранги» обойдутся и без меня, тем более, что уже появились конкуренты и вряд ли «Пранги» эту конкуренцию выдержат. А вот кожевенное производство, овчинно-шубное да еще пимокатное, представляло определенные интересы в силу своих небольших размеров, вполне поддавалось улучшению и модернизации. Осталось лишь договориться с их владельцами о партнерстве, что по целому ряду причин было очень непросто. Еще одним перспективным делом было производство водки. Единственный, на сегодняшний момент, винокуренный завод располагался в селе Соколово, что в 30 километрах от Бийска. Но с водкой связываться не хотелось, разве что замутить производство спирта для будущих моторов. В общем, с производством в Барнауле было хреноватенько. Зато торговля процветала и ширилась. Барнаул заполнили склады хлеба, масла и другой сельхозпродукции. Ладно, надо все это обдумать и решить, куда влезать, а от чего держаться подальше. С Сарой Серафимой провели первый концерт нашего кафе «Шантана». Вернее, командовала всем мадам. Я же присутствовал там в качестве мебели, сидел в сторонке и надувал щеки, ну и наблюдал за хроноаборигенами. Судя по всему, народ страдал от недостатка зрелища, потому несмотря даже на довольно дорогие билеты в зале был полнейший аншлаг. Особенный фурор произвел танец «Кан-кан». Наших упитанных танцовщиц вызывали на бис несколько раз, и они выпархивали из-за кулис с грацией бегемотих, исполняли несколько движений и с визгом садились на недошпагат, пока, наконец, вертлявый мужик, исполняющий обязанности конферансье, не объявил окончательный конец спектакля и не пригласил публику на следующий концерт, о котором будет объявлено с помощью афиш. Ну что же, пока все идет хорошо, и мы с мадам затраты на наших артистов уже отбили, и следующий концерт должен принести нам уже чистую прибыль. Хотя опять не обошлось без эксцессов. Местные купцы, по крайней мере, некоторые из них, сильно возбудились при виде задирающих ноги и взвизгивающих эротично танцовщиц, и их пришлось успокаивать. И мадам снова напомнила мне об охране наших артисток. Надо сказать, что напомнила мне эта Сара в постели, где она, наконец, добралась до юного комиссарского тела, но о подробностях умолчим, поскольку к делу они не относятся. Обдумав проблему, я решил воспользоваться так называемой мягкой силой, а именно нанять для охраны пару крепких девиц. Так-то парней хватало любого в бараний рог скрутить, но публика была почтенной во всех смыслах. Нужна была своего рода аккуратность и так, чтобы никто из посетителей не вздумал потом сильно обижаться. Перебирая все возможные варианты успокоения буйных людей, вплоть до использования эфирной маски, в мою голову закралась мысль использовать женщин. По местным меркам дикость, но в 21 веке всякие шоу с боями женщин были обыденным делом. К этому вопросу подключил всех, кого только можно. Неожиданно, помощь пришла со стороны борделя. Сводни мадам Щукина имели отличный кругозор в плане женского пола. Были найдены несколько кандидаток. Вот только вырастить такую крупную девушку могли достаточно хорошо зарабатывающие родители. Тупик. Но вся эта история получила немного смешное и неожиданное продолжение. Однажды, когда я в очередной раз сидел с Сарой в нашем театре и решал поднакопившиеся вопросы, ко мне подошел Антоха. «Немтырь, там к тебе кузнец, говорит, что по делу, так проводи к нам». При всем своем женском любопытстве Саре, Серафиме хватило одного взгляда из под косматых бровей сурового мужика, чтобы тут же вспомнить о неотложном деле и упорхнуть на его решение. Андриан Лукич Кузнецов, протянул свою лапищу кузнец. Алексей Щербаков, представился ему в ответ и пожал руку. Мою ладонь сжали железными тисками. Пару секунд в гляделке и мужик усмехнулся. Видимо, первую его проверку я прошел. Для городского хлыща ты крепок, хоть и молод, ну не так уж и молод. Однако, вы пришли явно с другой целью, а не меня на крепость проверять. Именно для того и пришел. Я слышал, ты девушку сюда ищешь высокую и сильную. Абы кому я свою дочку не доверю. Дочку, пара мыслей пролетела в моей голове, но я отмел их за слишком фантастическое содержимое. Что-то не припомню, чтобы я жениться собирался. Я про твое заведение узнавал, знаю что к чему. У меня дочурка вымахала такой, что все женихи стороной обходит. Уж больно сильна и своенравна. Даже братьев своих ни во что не ставит, а их бог тоже ни ростом ни силой не обидел, вот и пугаются женихи. Прослышал я, что ты сможешь девку к делу пристроить. Если подойдет тебе, то контракт с ней заключишь. На 5 лет, КХМ. Однако, я выступал перед староверами этаким циником, а оказалось, что меня самого легко сбить с толку. Взглянуть бы для начала на нее. Это можно, мужик улыбнулся, как будто дело уже сладилось. Пашка, заводи Марию. В помещении зашла весьма колоритная пара из высоченных Пашия и Марии. Видать было по роду. Мария, румяная от мороза и понимания будущей своей роли, немного стеснялась. Павел пытался придать себе вид злой и насупленный, но глазами на девиц на сцене постреливал. Девушка выглядела вполне прилично, хотя на красавицу и не тянула. Но при росте около 2 метров и соответствующей стати девице трудно выглядеть изящной красавицей. С другой стороны, ее милое и несколько простоватое лицо создавало впечатление некого диссонанса с мощной фигурой, но одновременно придавая ей дополнительную прелесть. Вы уверены в своем решении, но мой вопрос не поколебал решимости отца семейства. А что делать? Не сидеть же ей в девках до старости, может здесь у тебя найдет кого. Мне внуки нужны сильные, что до остального, переживу. Чувствую, здесь переговоры будут столь же важными, как и в полиции. Пригласил барышню за стол, надо же ее поближе рассмотреть. Надо сказать, девица мне понравилась. Чуток смущается, но смотрит не робко, и нет в глазах коровьего равнодушия. Немного подучите в телохранителе годится. Что там кузнец сказал про внуков? Внуки ему нужны. Ну, с этим вопросом не ко мне. Ну что ж, Адриан Лукич, дочь ваша нам подходит и на ваши условия я согласен, кроме внуков. Вот с внуками придется погодить. Я ведь ее нанимаю, чтобы она артисток от нежелательных посягательств охраняла, а не внуков вам рожала. Хотя неволить ее не буду, но контракт заключу не более чем на год, а через год его можно и продлить, с оплатой не обижу. Если вы на такие условия согласны, то милости просим, а если нет, ну значит, нет. Кузнец попытался чего-то выторговать, но я был тверд и на уговоры не поддался, и тому пришлось согласиться. Тем более, что самой девице очень хотелось из-под опеки сурового родителя упорхнуть. Так у нас в команде появилась еще одна валькирия, и польза от нее для нашего шоу-бизнеса была изрядная. Можно сказать, она стала неким брендом нашего кафе «Шантана», ибо она первой встречала зрителей на входе и окидывала их суровым взглядом воительницы. Дарья Александровна по моей просьбе нарисовала для нее рабочий костюм, который сшил, уже привыкший зарабатывать на мне, портной Хайкин, и в нем наша новоявленная валькирия выглядела не совсем прилично по понятиям конца 19 века, но очень внушительно и вполне в духе нашего кафе «Шантана». И когда она представала перед очередным нарушителем спокойствия, то мало кто из них мог хоть как-то сопротивляться. Зрелище умиротворения хулиганов и нарушителей благонравия в исполнении нашей амазонки вызывало интерес и восхищение не менее, чем пресловутый канкан. Подобрать еще бы напарницу ей подстать, для симметрии, то была бы полная гармония. Но такие девицы, в данное время, товар штучный, и пока обходимся одной Марией Андриановной Кузнецовой. Наконец-то в столицу отбыл Арсений Владимирович Мещеряков, захвативший с собой итальянцев, урядника Евтюхова и группу полицейских, видимо для надзора и сопровождения провинившихся иностранцев. А вот Гурьева Артемия Николаевича почему-то оставил в Барнауле, видимо для пригляда за неким шустрым малым. Ладно, пусть приглядывает и докладывает. Мне скрывать особо нечего. Я попытался намекнуть большому полицейскому начальнику, что неплохо бы поработать с господами-иностранцами на предмет их вербовки, но получил холодно-ироничную отповедь, смысл которой можно выразить словами из далекого детства, без сопливых скользко. И надо признать, что тот был прав, и я слишком увлекся, но 3 моих письма, где я поведал о судьбе высокопоставленных особ, он с собой захватил, и немало озадачился их сведениями из другого мира. Ну что же, буду ожидать реакции на информацию, что я выдал, в надежде на то, что значимые события повторяются и в этом мире. Если господин Мещеряков, к радости всего полицейского управления города Барнаула, счастливо отбыл, то в город, уже к моей радости, прибыло семейство моего деда, а по новому паспорту так и вовсе отца, Сафрона Щербакова вместе с молодоженами Митькой и Машкой и с верным Кабаем, которому я обрадовался больше всего. И надо сказать, радость от встречи хозяина и пса была взаимной. Лохматый и основательный пес прыгал и повизгивал как щенок, норовя вылизать меня целиком, но я не позволил себя обслюнявить, так что радость того выражалась только в бешеном вилянии хвостом и прыжках. Дав родственникам 3 дня на обустройстве на новом месте и стал понемногу напрягать их, деду поведал о последних событиях, что произошли в его отсутствии и о новом моем паспорте, и что теперь я ему не внук, а сын 21 года. Дед недоверчиво выслушал, повертел в руках паспорт, потом выматерился и смирился, сказав только, что люди скажут-то, лед на боль, да людям по большому счету все равно, кто я такой и как меня звать, а родня постепенно привыкнет. Главное ты, тятя, не слишком по этому поводу расстраивайся. Да мне-то что, лед на боль, сын так сын, ну вот и ладненько. Главное, тебя больше не буду напрягать с вопросами приобретения собственности. Теперь я имею право сам всем распоряжаться. А вот это очень хорошо. Твои придумки, вот и сам их исполняй и на себя оформляй. Лед на боль. А мне с прииском забот хватит. Насчет прииска. Платошка Нечунаев хочет с золотишком работать. Весной возьмешь его с собой. Научите его там всему. Я думаю, что этот прииск у нас не последние и знающие верные люди нам пригодятся. Заодно он вам с молодежью поможет. Смену мне хочешь приготовить? Сощурился дед и огладил бороду. Да какая смена? Тебе еще 100 лет с носу не будет, а парням надо расти. Вот и будет Платоха со временем всей нашей золотодобычей руководить. Митька вон у дружка твоего Жабина подучится и всей нашей торговлей заправлять будет. Антоху на пароход определю. Пусть на механика подучится, а там глядишь и капитаном станет. Эк ты все распланировал. Архипка один остался. Его-то куда засунешь? Архипку засовывать никуда не надо, он уже и так при деле. Если все пойдет, так как я задумал, то быть Архипке генералом. Генералом, задирая бороду, захохотал дед. А вот зря смеешься. Архипка прирожденный летчик. Вот в будущем году самолет сделаем, и будет он у нас первый в этом мире пилот военной авиации, а там до генерала рукой подать. Ох, насмешил. Не мог успокоиться дед. Архипка, генерал. Снова хихикнул дед и вполне ожидаемо спросил. А сам-то, что делать будешь? А что сейчас делаю, то и дальше делать буду, ответил я. И что же ты делаешь? Недоуменно произнес дед. Неужели ты не заметил? Насмешливо сказал я, а ведь уже больше года я вами всеми руковожу, и ты, и Кузьма с Иваном, и даже Жабин делают то, что я задумал. Про Митьку с парнями я уже и не говорю. Дед перестал смеяться и уставился на меня, затем почесав в затылке и, пригладив бороду, произнес, лед на боль, а ведь верно, вот сукин сын, ведь всех заставил суетиться, а что хуже стало, живете теперь полной жизнью, а то прозябали в своем захолустье. Прозябали, может ты и прозябал, а мы жили, как нам прадедами завещено было, и неплохо жили, без суеты нонешней. Ничего, это суета вам, киржакам, только на пользу, а то бы еще лет 30 сиднем сидели и революции дожидались. Какая еще революция, вскинулся дед, а ведь я не рассказывал деду про будущие великие потрясения. Похоже, пора и ему поведать, что ждет его детей и внуков в недалеком будущем. По мере моего рассказа лицо деда смурнело и приобретало выражение, с которым он брался за таволожку, чтобы наставить потерявшего всякие берега внука на путь истинный. Когда я закончил, то он еще долго сидел с опущенной головой, пытаясь осознать всю невеселую картину будущих испытаний. Наконец он посмотрел мне в глаза и произнес, «А ведь ты не врешь», забористо выругался и спросил с надеждой, «И что теперь делать?» «Ага, кто виноват?» «И что делать?» «Самые насущные вопросы, всегда, но как говорили древние, делай, что должно и пусть будет, что будет, вот и мы будем делать, что должно, собственно говоря, уже делаем, время еще есть, может удастся донести сермяжную правду до царских ушей, не враг же он сам себе, ну а если ничего не выйдет, то и свалить сможем вовремя, в Америку или еще куда».